ложится строка на чистый лист. Этот манифест пока еще не скис. Погода солнечная, но чуть морозит. Грязь на асфальте, это солнце не вывозит. Без палева двигаться и не жалеть об этом. Кратко, сестра таланта на этом свете. Но у меня совсем другие маршруты. Я потерял смысл в этих минутах мутных. Тикают стрелки, дни проходят мимо. То ли мило на кило жизнь побила. Те движения, которые двигают районы у себя дома вокруг, тут деревьев кроны. Нагрузка на печень и легкие еле дышат. Это пиздец или вокруг шорох слышу. Пока еще не заложено в хлам уши. Ты слушай, не нравится, уши беруши. Секрет этого рэпа, вот там нет секрета. В четкие текста минуса, плюс не мешай поэта. В замес клэпов, порезки звук новый. Или твои перепонки, есть интерес особый. Ловы подгон, что раскачает колка. Вынесет мозги, лишит сна надолго. Перекроет кислород, породит новые мысли, которые не дадут проходе прокиснуть. Только крепко держаться за выступы жизни и зависнуть за крепостью. И к магазинам близким двигаться без лишних заморочек. 3 часа ночи, а если без палева, не ищи путь короче. А иначе вокруг люди в серых формах, допросы, вопросы. И жизнь уже не в норме, и ты уже не тот человек. Попала схема, накрыла паутина, и не ищи расценок. Так что кто что думает, но альбом новый, естественно. Это так, я вот оху микрофона. Просто буду стараться продолжать в том же духе, пока работает башка и на месте руки.